Часть вторая. Владелец Карлсон-Сити. Глава первая. Телефонный звонок так резко разорвал тишину, что его услышали даже те, кто находился на улице. Некоторые медленно повернули голову и прислонили лицо к стеклу, чтобы вглядеться в сумрак холла. Элли, занятый тем, что выписывал цифры в столбик, машинально бросил взгляд на коммутатор, переставил штепсель в другое гнездо, снял трубку. «Карлсон отель слушает», – произнес он с видом человека, повторявшего эти слова на протяжении нескольких лет. «Это Крейг». Последовала пауза, и Элли уже знал, что будет дальше. «Она так и не приехала?» «Нет, господин Крейг». «И сообщений не оставляла?» «Я бы вас предупредил». Вот уже целых 3 дня, как Гарри Крейг, управляющий рудником, звонил каждые 3-4 часа, и он был не единственным в Карлсон-Сити, кто проявлял подобное нетерпение. Гонсалес, совмещающий теперь функции портье, носильщика и лакея, поднялся со своей скамьи возле лифта, где он читал иллюстрированный журнал, и пересек пустой холл, в то время как его шаги гулко отдавались в тишине, словно в церкви. Чтобы увидеть Элли, ему пришлось вплотную подойти к высокой стойке, за которой тот сидел за своим столом с телефонным коммутатором напротив него, и стеллажом с ключами, и почтовой корреспонденцией по правую руку. Медленными движениями затекшего тела Гонсалес облокотился на стойку и заговорил таким ленивым голосом, что с трудом можно было различить слова. «Что он сказал?» «Кто?» «Крейг». «Ничего не сказал. Он ждет». «И вы в это верите?» Элли снова погрузился в свои цифры и больше не слушал Гонсалеса, который некоторое время смотрел на него, затем вздохнул, почесал нос и вернулся на свою скамью, где с покорным видом снова взял в руки журнал. Часы над стойкой показывали 10 часов 10 минут, а Мануэль Чавес, управляющий, еще не спустился из своих апартаментов. Он ограничился звонком по телефону в 9:30, почти сразу после получения почты. Элли понял по его голосу, что он еще лежит в постели. «Ничего нового?» «Ничего, господин Чавес». 30 минут спустя его жена соединилась с кухней, чтобы заказать завтрак. Молодожены из Вермонта, прибывшие накануне вечером, спустились в столовую, где сидели в одиночестве, чувствуя себя не в своей тарелке, угнетенные тишиной пустого отеля, затем расплатились по счету, заправили полный бак бензина и двинулись дальше, в сторону Мексики. Из 40 номеров отеля было занято всего 5, и все 5 – людьми, работавшими на компанию. Они тоже ждали новостей. 2 из них сообщили, что уедут в конце недели, если ничего не изменится. Так говорили все, включая Чавеса, знавшего не больше других, и Гарри Крейга, который в офисе, расположенном чуть ниже по улице, уже не удерживал тех, кто хотел уволиться. Еще 3 месяца назад 30 номеров отеля была сдана. Иногда они бывали заняты все, и число лакеев в холле достигало 4-6 человек. С утра до вечера большинство кресел из черной кожи, стоявших возле колонн, были заняты, а в час аперитива было невозможно протолкнуться к бару. Теперь же складывалось ощущение, что город вымер. Гудки больше не разрывали воздух, возвещая о смене бригад. Вагонетки, в некоторых местах перемещавшиеся над улицами по натянутым тросам, неподвижно замерли возле пилонов, а 4 большие печные трубы, возвышающиеся на краю долины, больше не изрыгали зеленоватый дым. Это случилось в тот день, когда машины, вот уже 20 лет распахивающие красноватую землю, образовав в итоге гигантский кратер, наткнулись на подземное озеро, о существовании которого никто не подозревал. Гарри Крейг, являющийся одновременно главным инженером и управляющим рудником, немедленно позвонил владельцу Лестеру Карлсону, находившемуся в это время в Нью-Йорке. Тот, не выразив никакого волнения, ограничился скупым ответом, словно он думал о чем-то другом. «Я решу этот вопрос, а пока делайте, что можете». Крейг, захлебываясь словами, попытался объяснить своему собеседнику, сидевшему в своих апартаментах на Парк-авеню, что в нынешней ситуации невозможно продолжать разработку, что нужно принимать важное решение, что осушение озера представит собой проблему, которая... «Мы все решим, Гарри. Я позвоню вам через несколько дней». Крейг не понимал его безразличия и не знал, что говорить своим подчиненным. Бригадиры начали думать, что он знает больше, чем хочет показать, и скрывает от них правду. «Закрываемся?» Такое же случалось и здесь, в Аризоне, и в Нью-Мехико, а также в Мексике, по другую сторону горной цепи, загораживающей линию горизонта. Почти везде можно было увидеть заброшенные рудники, серебряные или медные, как этот, и улицы вновь зарастали травой, дома стояли пустые и никому не нужные. А по краям дороги еще возвышались указательные столбы, ведущие в никуда. Чаще всего причиной тому было низкое содержание металлов в руде, что не позволяло оплачивать расходы по разработке. В других случаях жила оказывалась выработанной. Мексиканские рабочие, которые каждую субботу уезжали к себе на родину, были первыми, кто не вернулся, поскольку в них больше не нуждались, и они бродили по долинам в поисках работы на ранчо. Американцы, большинство из которых имели специальность, решили попытать счастье в других местах. Те, кто владел домами в жилом квартале по другую сторону канала, в основном женатые люди, содержавшие семьи, проводили большую часть времени возле офиса, где они образовывали безмолвные группы. Что он решил? Неизвестно. Никто даже не знает, где он. Его нет в Нью-Йорке. Лестеру Карлсону было около 55 лет. Он получил этот рудник в наследство от отца, так же, как и еще несколько рудников в Соединенных Штатах и Канаде. Он также владел ранчо площадью 15 тысяч гектаров, расположенное в 20 километрах от Карлсон-Сити. И до женитьбы он часто приезжал туда на 1-2 месяца, привозя с собой 30 или 40 гостей, для которых снаряжал специальный самолет. В окрестностях отеля оставалось около 5000 человек, зависевших от владельца рудника и каждый день приходивших за новостями. Попытавшись снова дозвониться до него и потерпев неудачу, Крейг отправлял ему телеграмму за телеграммой. Через неделю он предпринял поездку в Нью-Йорк, но апартаменты на Парк-авеню оказались запертыми. Лишь после своего возвращения он случайно наткнулся на объяснение происходящего, просматривая светские новости в газете. Долли Карлсон, бывшая танцовщица кабаре, которая вышла замуж за Лестера Карлсона, владельца медных рудников, прибыла в Рено для получения развода. Адвокаты обеих сторон пытаются урегулировать финансовый вопрос. Бракосочетание состоялось в Калифорнии 8 лет назад на условиях общности имущества. После долгих обсуждений Крейгу удалось получить в местном банке необходимые средства, чтобы выплатить зарплату тем инженерам, которым он особенно дорожил, и поддержать рабочих, обремененных семьей, не решавшихся отправиться в неизвестность. Управляющий отелем Чавес тоже проявил собственную инициативу и уволил больше половины персонала. Когда соглашение о разводе Четы Карлсон было представлено к подписанию, новые требования Долли Карлсон поставили под сомнение все достигнутые договоренности, и адвокаты снова работают в поте лица. Чтобы прийти к согласию, им потребовалось 2,5 месяца, во время которых Карлсон-Сити с каждым днем становился все пустыннее. На улице стоял май. Термометр на двери отеля показывал в зависимости от времени суток от 32 до 45 градусов. Огромные вентиляторы на потолке не прекращали бесшумно вращаться и днем, и ночью. Утром в холле было почти прохладно, поскольку солнце светило с другой стороны улицы, где как раз напротив старик Хьюго медленно раскачивался в своем кресле-качалке между лотком с сигарами и разложенными на столике газетами и журналами. Ничто не отделяло его лавку от тротуара, пока вечером он не опускал железные ставни. Она представляла собой скорее нечто вроде козырька над входом, без всякой витрины, где каждый, проходя по городу, ненадолго останавливался в течение дня. Хьюго, весивший больше 120 килограммов, не вставал с места, чтобы обслужить своих клиентов. Те сами брали, что им было нужно, подходили к нему, и он засовывал мелочь и банкноты в карманы своих широких полотняных брюк желтого цвета. Он принимал пари для скачек, порой хватаясь за телефон, стоявший у него под рукой, чтобы передать их одному, Бог известно когда, какому-нибудь букмекеру, с которым он сотрудничал. Темнокожий парнишка чистил при входе ботинки, и его Хьюго время от времени посылал в отель за новостями. Она не приехала, ни звонка, ни телеграммы. 10 мужчин или даже 15, в зависимости от времени дня, стояли на улице, прислонившись к окнам холла, и молча курили, сплевывая перед собой, одетые почти одинаково, в синие полотняные брюки и белую рубашку с соломенными шляпами на головах у мексиканцев, ковбойскими фетровыми у американцев. Бармен Мак перестал отпускать в кредит, и теперь почти все время сидел в своем баре один и слушал маленький радиоприемник. Элли заступил на службу в 8 часов утра. Ему предстояло пробыть здесь до 8 вечера, пока его не сменит ночной администратор. На следующей неделе настанет его очередь работать в ночную смену. Раньше их было трое, но третий нашел себе место в отеле Таксона. Чавес наконец спустился в холл. Не на лифте, а по лестнице, поскольку его апартаменты располагались на втором этаже. Как и каждое утро, он был одет в свежевыглаженный белый костюм, его лицо было гладко выбрито, а тонкие усики словно нарисованы чернилами. Он тоже подошел и облокотился на стойку администратора, рассеянно глядя на работающего Элли. «Полагаю, новостей так и нет». «Нет, господин Чавес». «Даже не знаю, стоит ли приносить свежие цветы в апартаменты. В то время как дома в городе имели всего один или два этажа, отель, построенный 40 лет назад Карлсоном отцом, основателем рудника, представлял собой 6-этажное кирпичное здание. 6-й этаж был окружен террасой, и именно там старик Карлсон останавливался, когда приезжал в Карлсон-Сити». Гораздо позже, всего за несколько лет до своей смерти, он приобрел ранчо, которым, по сути, так и не успел воспользоваться. Его сын тоже часто посещал апартаменты, которым был присвоен номер 66. И вот 3 дня назад в отель пришла телеграмма, но не из Рено, а из Нью-Йорка, в которой говорилось: «Приготовьте апартаменты номер 66». Внизу стояла подпись «Долли Карлсон». Крейг был не в курсе, никто ничего не понимал. Все строили предположения до тех пор, пока бармен Мак не принес ключ к разгадке. «Вы только послушайте, развод состоялся, и, похоже, все бумаги подписаны. Об этом только что сообщили по радио». «Кому принадлежит рудник?» «Сказали только, что они поделили имущество». Когда Крейг в очередной раз позвонил на парк-авеню, незнакомый голос ему ответил: «Господин Лестер Карлсон вчера вечером улетел в Европу. Солнце на улице постепенно завоевывало пространство. Тень отступала. И уже совсем скоро, в начале полудня, придется опускать венецианские шторы. А вентиляторы начнут гонять теплый воздух. Подобно большинству жителей Карлсона-Сити, кроме Чавеса, всегда облаченного в белоснежный костюм, Элли работал без пиджака, подвернув манжеты рубашки, из-под которых виднелись руки, покрытые веснушками и светлыми волосами. Однако, поскольку он принимал посетителей, на нем всегда был галстук. «Наверное, все-таки лучше поставить свежие цветы». Никто в городе никогда не видел Долли Карлсон, от которой, по всей видимости, отныне зависела жизнь Карлсон-Сити. Если бы она не получила рудник в свою собственность, зачем ей было присылать телеграмму с просьбой приготовить апартаменты номер 66? Не успел Чавес удалиться, отправившись за цветами в лавку, расположенную через два дома от отеля, как зазвонил телефон. «Карлсон-отель слушает». «Это Крейг». Его голос звучал более оживленно, чем в первый раз. «Мануэль там?» «Только что был здесь. Он пошел к торговцу цветами. Скоро вернется». «Это вы, Элли? Попросите его перезвонить мне, как только он придет». «Есть новости?» «Возможно». Элли теперь тоже зависел от женщины, о которой ему было известно лишь то, что 10 лет назад за ней бегал весь Нью-Йорк. Как и многие другие работники компании, и даже намного раньше, чем большинство из них, 17 лет назад он обзавелся здесь собственным домом, белым деревянным домом, окруженным просторной верандой, в самом прохладном месте долины по другую сторону канала. Деловой и жилой кварталы располагались друг напротив друга, оба на склонах. Из порога отеля Элли мог видеть крышу своего дома. Телефон снова зазвонил, теперь это была его жена Карлота, которая спросила с сильным мексиканским акцентом. «Ну что, она приехала?» «Нет еще. И никаких известий от нее? Мы по-прежнему ничего не знаем». Гонсалес покинул свою скамью возле лифта и подошел к мужчинам, стоявшим под окнами. «Ничего нового. Кое-кто, тем не менее, уже кое-что знал. Когда Чавес вернулся, Элли сказал ему: „Крейг просил вас перезвонить. Есть новости?“» Эта фраза уже вызывала тошноту, поскольку ее повторяли по нескольку раз на дню в течение 3 месяцев, и теперь даже стыдились лишний раз ее произносить. Некоторые делали это, стуча по дереву, или скрещивая пальцы. Он мне не сказал. «Соедините меня с ним». На стойке стоял аппарат. Элли набрал номер, вставил штепсель в одно из гнезд коммутатора. Он на проводе. «Алло, Гарри, это Мануэль». «Как?» «Да, да. Я хорошо слышу». «Кто?» «Ее управляющий? И он не знает, приедет ли она сюда?» «Нет, я не понимаю. Когда? Этой ночью?» «Я ей позвоню». «Больше ничего не остается?» «Не вижу причин, почему я не могу обратиться к ней за инструкциями». «Ну, конечно. Я не скажу ей, откуда я это узнал. Кто-нибудь мог ее увидеть и рассказать в городе?» «Да, до скорого». Он повесил трубку, нахмурив брови, явно находясь под впечатлением, и сообщил Элли. «Она здесь». «Где?» «На ранчо. Она приехала этой ночью на машине со своим шофером, горничной и секретаршей. Крейг только что узнал об этом от управляющего. Никто ее не ждал. Ее узнали только по фотографиям, которые размещались в газетах». «Она не собирается жить здесь?» «Вот это мне и нужно узнать. Я хочу ей позвонить. Соедините меня с ранчо». Чавес взял трубку. «Алло! Алло!» Кто-то снял трубку, но внезапно показалось, что на том конце провода никого нет. Однако спустя некоторое время в трубке послышался женский голос. «Мадам Карлсон, я плохо вас слышу. Ее секретарь? Я могу поговорить с госпожой Карлсон?» «Да, я понял. Прошу прощения за настойчивость. Час или два назад?» «Это по вопросу апартаментов, которые она распорядилась подготовить. В Карлсон-отеле?» «Нет, никого не было». Он слушал с удивленным видом, машинально играя со спичками, в то время как Элли не сводил с него глаз, и Гонсалес издалека тоже наблюдал за ним. «Прошу прощения, я не знал. Нет, я не получал никаких инструкций. Буду ждать. Хорошо. Да. Благодарю вас, мисс». Он вытер лоб, сбитый с толку, и, не дав никакого объяснения Элли, распорядился: «Соедините меня с Крейгом. Срочно». Он нервно закурил сигарету. «Гарри, я только что звонил на ранчо. Нет, я не смог поговорить с ней лично, потому что они с управляющим уехали верхом полчаса назад. Я разговаривал с секретаршей. Она спросила меня, не приехал ли новый владелец. Произнесла имя, которого я не разобрал, а переспросить я не решился. Новый владелец, да. Это ее слова. Она не вдавалась в подробности, но, по всей видимости, рудник продан. Ничего больше не знаю». Она была удивлена, что его до сих пор нет. Чавес повернулся в сторону улицы, в то время как Элли поднялся, наклонился над стойкой, чтобы посмотреть туда же. А Гонсалес направился к двери со вновь обретенным проворством. Мужчины, толпившиеся возле отеля, синхронным движением повернули головы к верхней части улицы. Среди них пробежала волна оживления. Воздух словно наполнился электричеством, когда, наконец, показался большой автомобиль, покрытый слоем пыли, и бесшумно припарковался возле тротуара. Все уже обратили внимание, что его номерной знак принадлежал штату Нью-Йорк. Прежде чем Гонсалес успел вмешаться, шофер в черной ливрее выскочил из машины и открыл дверцу. Высокий и крепкий мужчина, на вид лет 40, с непокрытой головой, светловолосый, розовощекий, вышел первым. Вслед за ним возник худощавый, поджарый субъект, пониже ростом, который молча огляделся вокруг, быстрым шагом пересек тротуар и вошел в холл отеля. «Я думаю, это он, Гарри», – сказал Чавес в трубку телефона в тот момент, когда вновь прибывшие входили внутрь. «Я тебе перезвоню». Шофер на улице выгружал вещи из багажника. Управляющий устремился к двум вошедшим мужчинам. «Господа, я полагаю, госпожа Карлсон зарезервировала 66-й номер именно для вас». Высокий мужчина ответил: «Несомненно. Прошу вас заполнить регистрационную карточку, и я провожу вас в апартаменты». Элли, плохо осознавая свои действия, подвинул стопку карточек к мужчине, забыв протянуть перо, которое ему пришлось взять самому. Вот уже несколько лет Элли носил очки с толстыми стеклами, без которых не мог читать. Но когда он смотрел вдаль, вместо того, чтобы помогать, очки затуманивали видимость. Устремив взгляд на того, кто был пониже, Элли снял очки, и как только картинка стала четче, к его лицу поднялась удушливая волна, а выпуклые глаза словно вылезли из орбит. Он застыл на месте, не в силах произнести ни слова. Мир вокруг него перестал существовать. Он уже даже не осознавал, в какой части света находится, потеряв ощущение времени и пространства. Его зрачки расширились, в ушах зазвенело, и словно не было этих 26 лет. Он стоял, не в силах оторвать взгляд от Мишеля, который молча смотрел на него. Элли с годами растолстел, он стал тучным. Его волосы поредели на макушке и особенно на висках, стали еще более курчавыми и приобрели неопределенный серо-рыжий оттенок. Тем не менее Мишель его узнал, он был в этом уверен так же, как он сам сразу узнал его. И Мишель даже не вздрогнул, лишь на секунду его темные брови нахмурились, на лице промелькнуло удивление, губы растянулись в легкой улыбке, а, быть может, и гримасе. Сложно было понять, поскольку эта часть лица была не такой, как раньше. Лоб и глаза остались теми же, в то время как вся нижняя часть, нос, рот, подбородок, казалось, были сделаны из другого материала, воскового, менее подвижного, независящего от мышц, на котором виднелись едва заметные шрамы. Без очков Элли увидел на карточке первого мужчины лишь нечеткие линии. И теперь к нему подошел Мишель, который спокойно взял перо и, в свою очередь, заполнил карточку, не произнеся ни слова. «Вас будет двое?» – заискивая, спросил Чавес. «Вы, должно быть, проголодались?» Высокий мужчина взглянул на Мишеля, который отрицательно покачал головой и ответил. «Пока нет. Может быть, и желаете что-нибудь выпить?» Последовали те же движения. Затем Мишель, еще раз скользнув взглядом по Элли, направился к лифту. Чавес поднялся вместе с ними, равно как и Гонсалес с вещами, так что Элли на какое-то время остался в холле один, покачиваясь, словно корабль на волнах. В этот момент входная дверь открылась, и в холл вошли трое или четверо мужчин, затем и все остальные, подбадривая друг друга. «Это он?» Элли не слышал их и не собирался отвечать. Из своего бара вышел Мак. «Это новый хозяин? Который из двух?» «Держу пари, что маленький». Моргая воспаленными веками, Элли машинально надел очки и склонился над карточками. «Михаил Заграфи, отель Сен-Режи, 5-я авеню, Нью-Йорк». Он не был удивлен. Только что он испытал шок, от которого на несколько секунд кровь застыла в его жилах. Все 26 лет он знал, что однажды эта минута наступит. Уже тем декабрьским вечером, когда он убегал прочь от пустыря, возле изгороди которого лежало безжизненное тело, странным образом сложившееся пополам, у него было предчувствие, почти уверенность, что Мишель выживет. Он снова видел, он не переставал вспоминать верхнюю часть лица, особенно глаза, которые смотрели на него одновременно удивленно и умоляюще, в то время как остальная часть, начиная с носа, была лишь темной дырой, из которой торчали зубы. Возможно, в ту секунду Мишель просил сжалиться над ним и добить его. Элли это понял и даже собирался это сделать. Выстрелить второй раз, допустим, в грудь, в область сердца. Не ради собственной безопасности, поскольку Мишель мог его выдать, но из жалости, чтобы прекратить его мучения. Он не смог. И, доставая бумажники из кармана пиджака, Элли старался не смотреть ему в лицо, отводя взгляд с ощущением, что если он останется здесь еще немного, то просто лишится чувств. Он так и не узнал, что было дальше. В Гамбурге, куда он прибыл на следующее утро, в то время как по реке плыли льдины, бельгийских газет не продавали, а немецкие не рассказывали о драме, разыгравшейся в Льеже. В течение 3 лет он каждый день ждал, что его арестуют, и лишь гораздо позднее, 6 лет спустя, после отъезда из Льежа, он отправил из Нью-Йорка письмо, отпечатанное на машинке, вложив туда доллар, в котором обращался к редакции одной из льежских газет с просьбой прислать ему номер от 5 декабря 1926 года. Он так ничего и не получил, напрасно приходя на почту за корреспонденцией до востребования в течение нескольких недель. Но его убежденность в том, что Мишель жив, от этого не становилась меньше. Многие годы спустя разразилась мировая война. Десятки тысяч евреев были уничтожены. Польша и Румыния оказались отрезаны от мира железным занавесом. О своих родных, отце, братьях и сестрах он ничего не знал. Наверняка все они были мертвы, если только кто-то из них не был сослан в Сибирь. Постигла ли семью Заграфи та же участь? Он ничего об этом не знал, кроме того, что Мишель живет где-то на земле, и однажды они обязательно встретятся с ним лицом к лицу. Его жизнь представляла собой лишь отсрочку. Однажды ему придется ответить за все. Наступит день, и Мишель придет, как он только что сделал, молча посмотрит на него и будет ждать, пока он сам не заговорит. «Что вы делаете, Элли?» Он поднял невидящий взгляд на Чавеса, который только что спустился в холл и выставил любопытных за дверь, и машинально ответил: «Ничего. Соедините меня с Крейгом». Он попытался набрать номер, но поскольку забыл надеть очки, которые снял минутой раньше, чтобы протереть глаза, цифры расплывались перед глазами. «Крейг?» Он говорил нормальным голосом, что его совсем не удивило. «Вас спрашивает Чавес». «Крейг, это Мануэль. Они приехали. Я говорю «они», потому что их двое. Сначала я не понял, кто из них хозяин, но быстро догадался, что это тот, кто все время молчит». В сущности, он еще ни слова не произнес. Второй разговаривает за него. «Что?» «Секунду». Он схватил одну из карточек. «Михаил Заграфи. Я впервые слышу это имя. А ты?» «Его спутника зовут. Сейчас». И, обращаясь к Элли, вторую карточку. Элли протянул ему карточку. «Эрик Йенсен». Оба указали один и тот же адрес. Отель Сен-Режи в Нью-Йорке. Они приехали на машине с шофером. «Ты его знаешь?» «Был здесь месяц назад, Йенсен?» «Теперь меня не удивляет, почему мне показалось, что я его где-то видел. Высокий блондин, да, прямо колосс. Они в апартаментах наверху. Шофер вместе с ними. Я спросил насчет обеда, они ответили, что позвонят, если им что-нибудь понадобится. Не знаю, может, я ошибаюсь, но Заграфи не кажется мне приятным в общении». «Что ты говоришь?» «Хорошо. Я сейчас у них спрошу. Не клади трубку». Чавес обогнул стойку и встал рядом с коммутатором. «Спросите у постояльцев 66-го», – велел он Элли, – «будут ли они разговаривать с Крейгом? Если да, соедините их, но оставьте этот аппарат на линии». Элли вставил штепсель. «66-й? Эрик Йенсен слушает». «Господин Гарри Крейг спрашивает, может ли он с вами поговорить?» «Соедините». Чавес слушал их разговор, и Элли мог слышать оба голоса, доносящиеся из телефона. «Йенсен?» «Да, это Крейг». Возникло неловкое молчание, по крайней мере, со стороны Крейга. «Я узнал, что вы только что прибыли». «Да». «Это правда, что рудник продан?» «Почти правда». «Кому?» «Моему патрону». «Он здесь?» «Да». «Когда я смогу с ним встретиться?» «Он даст вам знать». «Вам ведь так же хорошо известно, как и мне, что нужно принимать срочные решения». «Да. Если так будет продолжаться, через несколько дней в моем распоряжении не останется ни одного инженера». «Я свяжусь с вами раньше, чем это произойдет. Благодарю вас. Не за что. Чавес подождал, пока наверху отсоединятся. Крейг, я все слышал. Послушай-ка, а этот господин достаточно холоден. Нам ничего другого не остается, как ждать. Сколько ему лет? За графи лет 50. Должно быть, с ним случилось несчастье, поскольку вся его нижняя часть лица неподвижна, как будто искусственная. Я не удивлюсь, если выяснится, что он не может разговаривать. Ничего не добавив, Гарри Крейг отсоединился. Кто-то принес цветы, которые Чавес заказал чуть раньше. Мне отнести их в 66-й? Гонсалес отнесет. Тот оторвался от своей скамейки, взял два букета и закрыл за собой дверь лифта. Продолжая стоять, облокотившись на стойку, управляющий не двигался, о чем-то думая с тревожным видом. «Вечно все происходит не так, как себе представляешь», – бормотал он себе под нос. Он повернулся к Элли, чтобы его никто не слышал. «Йенсен приезжал сюда месяц назад и провел пару дней у Крейга, с которым был знаком еще по колледжу. Похоже, они обедали и ужинали в отеле. Мне показалось, что я уже его где-то видел лицо. Наверняка он выполнял поручение, изучая ситуацию, поэтому его хозяин был в курсе дела, когда покупал рудник у госпожи Карлсон». Элли сидел, не шевелясь. Было непонятно, слушает он Чавеса или нет. «Что с вами?» «Ничего. Наверное, жара». Дверь лифта открылась, и оттуда вышел озадаченный Гонсалес с двумя букетами. «Что они сказали?» «Унести их обратно». «Который из двух говорил?» «Тот, что пониже. Он так странно разговаривает, свистящим голосом, как вода, которая начинает закипать». «Ты сказал ему, что это от лица дирекции?» «Да». «Он знаком велел мне уйти и закрыл за мной дверь». Гонсалес растерянный держал цветы в руках. «Что с ними делать?» «Поставь в синюю вазу». Эта огромная фаянсовая ваза стояла посреди холла на столе в окружении стопок свежих журналов. Наступил полдень. Когда-то в этот час вокруг города раздавался гул гудков, мужчины, еще недавно подпиравшие стены отеля. В конце концов перешли в бар, решив позволить себе по стаканчику теперь, как будущее, когда будущее представлялось в более радужном свете. Маленький чистильщик обуви пересек улицу. «Это новый владелец?» – спросил он от имени Хьюга. «Похоже на то», – нетерпеливо ответил Чавес. «Который из двух?» «Тот, что пониже». «Как его зовут?» «Заграффи». Парнишка побежал обратно, и через стекла было видно, как Хьюга, выслушав его отчет, снял телефонную трубку. Скорее всего, он будет первым, кто получит самую полную информацию, поскольку у него имелись связи повсюду. Раздался телефонный звонок, Элли снял трубку, послушал, ответил. «Секунду», и обращаясь к Чавесу. «Ваша жена». «Алло, Селия, извини меня, у меня совсем не было времени. Он приехал». «Мужчина, да». «Нет, не она. Она сейчас на ранчо. Закажи себе завтрак в номер. Я пока не могу подняться. Не знаю. Пока ничего не знаю». Официант принес поднос, на котором лежали сэндвичи с сыром и тунцом. Он поставил его на стол Элли вместе с чашкой кофе. «Что вы будете на десерт?» «Есть пирог с яблоками и фруктами». Элли посмотрел на него с непонимающим видом. И за его спиной официант пожал плечами, сделав Чавесу знак, означавший, что администратор, похоже, немного не в себе.